Глава 1. Неизвестное место. Но я уже тут был. Прошедшее время, неизвестно. Тьма и пустота кругом. Но нет, вот что-то огромное, похожее на пылающий шар. Только если это и огонь, то его жар совершенно не обжигает. Скорее это похоже на свет. Только свет, который обладает разумом и сознанием. Внезапно прямо из центра светящегося шара вытягивается небольшой луч, и будто из мрака он выхватывает небольшую черную точку, а в следующее мгновение пространство пронзает мысль, явно обращенная к маленькой точке, удерживаемой лучом. «Опять ты», — раздался в моем сознании несколько обескураженный, но, тем не менее, уже ранее слышанный слегка отдающий металлом голос. Прозвучавший вопрос будто выдернул меня из небытия, заставив прийти в себя и осознать окружающее. «Творец, скорее утвердительно, чем с нотками вопроса», — произнес я. «Ну а кого ты тут хотел увидеть? Не знаю, показалось мне или нет, но в этот раз в голосе ощущаюсь гораздо больше обычных человеческих эмоций, чем при нашей первой встрече. Что еще странно, сейчас я абсолютно все помнил и осознавал, кем же являюсь на самом деле. Я Ликса, недавно пережил нелегкую битву с тем, кто, на мой взгляд, является первым истинным стирателем. Вроде как победил, только вот меня вновь занесло к этим необычным сущностям, которые именовали себя творцами. Правда, у меня выпало из памяти, а каким образом я вновь очутился тут, за границей небытия. Это тебе лучше знать, словно отвечая на мои мысли, произнес творец. Не я несся, разрезая пространство с такой скоростью, будто за мною несся сам Некрос, да еще и так, что буквально врезался в меня. Есть у меня большие подозрения, что у тебя вообще какие-то проблемы с перемещением в пространстве. И теперь я был уверен, что он явно мысленно усмехнулся. Творец же продолжил говорить. Тогда перед порталом не сумел притормозить, сейчас вообще в меня влепился, будто так и должно быть. Прошу прощения, ну а что я еще мог ответить? Я даже не понимал, как тут оказываюсь каждый раз, а уж как сейчас очутился возле Творца, так вообще не помню. В прошлый раз то я целенаправленно двигался по направлению более ясно видимой светящейся точки, в конечном итоге оказавшейся тем, с кем я сейчас и общаюсь. Ну а в этот раз даже этого не было, я просто очнулся в тот миг, когда Творец заговорил со мной. Да ладно, мне показалось, что мой собеседник слегка отмахнулся от этого происшествия, как от какой-то мелочи, хоть что-то тут произошло за долгое время, не так скучно, да и разбудил ты меня еще в прошлый раз, и тут у меня сложилось такое впечатление, словно меня кто-то пристально разглядывает, причем параллельно с этим этот некто крутит меня в руках, стараясь рассмотреть со всех сторон. Интересно, вновь раздался голос Творца, когда ощущение пристального взгляда исчезло. «Что?» – переспросил я. «Мое наследие», – пояснил тот, кто, похоже, является одним из Созидателей Вселенной, сейчас в тебе его крупица или искра, как мы ее еще называем, просматривается значительно ярче, необычно, и будто рассуждая уже с самим собой, причем у меня сложилось такое впечатление, что эти слова или даже мысли мне были совершенно не предназначены, по идее такого не может быть, искра она или есть, или ее нет, ярче или тусклее она быть не может, но тут явно произошел переход на новый уровень или, и новое ощущение взгляда, но теперь уже направленное в одну точку, не может быть, вот теперь я уже точно услышал в голосе Творца неподдельное удивление, в дополнение же, я еще осознал то, что это точно его мысли, только вот я почему-то их прекрасно расслышал, две искры, а не переход на новый уровень, хоть и редко, но такое может произойти, когда происходит полное поглощение одной сущностью другой. Только вот с подобным я точно никогда не экспериментировал. На создание подобных существ мы сами же и наложили запрет, и новый пристальный взгляд уже в моем направлении. Это точно кто-то из пожирателей, но моя искра в его структуре первичная. Не понимаю, мои творения никогда бы не смогли самостоятельно преобразовать свою структуру и строение в подобный тип существ. Значит, кто-то нарушил запрет, и он прямое тому доказательство. Нужно созывать совета пока. Я понял, что сейчас Творец вновь сосредоточился на мне и готов к разговору. Только вот меня очень смутил тот факт, что я прочувствовал и услышал все его мысли. Мне показалось, что Творец и в этот раз достаточно быстро узнает о том, что я прекрасно слышал все его мысленные рассуждения, но почему-то ничего подобного не произошло. Он, будто и не прерывался наш предыдущий разговор, продолжил. «Это хоть и необычно, но не переживай. Подобное иногда происходит, так что нечего волноваться. И уже дальше, явно стараясь увести разговор несколько в сторону и, скорее всего, в попытке отвлечь меня, переключив внимание на что-то другое, более вещественное, он спросил: «Ты вообще, чего вновь сюда забрался? Что-то хотел? Давай, говори, коль ты добрался до меня даже дважды, исполню одну твою просьбу, и будто про себя, да еще и с такими вестями». Правда, помолчав пару мгновений, Творец добавил: «Только не трать этот единственный шанс на разную ерунду. Подумай, что тебе нужнее всего как раз сейчас, Хаэм. Хоть я и не преследовал какой-то специальной цели, когда оказался здесь, но как-то у меня даже не возникло вопроса, что меня интересует в данный момент больше всего. Я с моими друзьями застрял на какой-то закрытой планете, где смещены и дестабилизированы метрические параметры. Как результат, межмировые порталы там не работают. Вы можете с этим помочь? Необычная просьба, мне показалось, что в голосе Творца я расслышал даже какое-то одобрение, вроде и мелочь, а то, что не попросил для себя вечную жизнь, молодость, славу там или богатство, уже хорошо. Так что я тебе с этим помогу, даже небольшой бонус получишь». И я почувствовал, как что-то незримо коснулось меня. «Все, я вложил знания в твое сознание. Как ими воспользоваться, разберешься уже сам, полагаю. А теперь иди, у меня дела. Помнишь, как отсюда выбираться?» И снова мысль, которая явно не предназначалась мне. В этот раз у меня и самого дела появились. Что же за умник среди нас появился, который решился пойти против решения совета? Дальше я уже не слышал, а потому быстро ответил: «Да», — пробормотал я, — «инвертированный портал. Правда», — при этом вспомнив те ощущения, которые истаивал при этом, мысленно поморщился. «Странно, но сейчас Творец явно почувствовал мое состояние». «Угу», — вроде как хмыкнул он, — «только не ползи, как в прошлый раз, через его центр, иди через край, так будет значительно легче». И тут он на пару мгновений замолчал. «Кстати, а ведь это еще один ответ на твой вопрос, и я опять ощутил чье-то прикосновение, только вряд ли им сможет воспользоваться еще кто-то кроме тебя, но зато для тебя это более надежный вариант». И дальше я вновь почувствовал мягкий толчок, только в этот раз он явно задал направление движения. «Спасибо», — только и успел подумать я, как у меня перед глазами уже возникла темная воронка, образовавшаяся на фоне окружающей тьмы. И в этот раз я до нее добрался несравненно быстрее, чем в прошлый. Что необычно, я сейчас ориентировался в этом, казалось бы, непроглядном царстве мрака, значительно лучше, чем при моем прошлом посещении этого необычного места, где я встретил Творца. Сложилось такое ощущение, что я вроде как стал даже лучше видеть в окружающей тьме. Мною сейчас различалось значительно больше деталей, оттенков и тонов, вроде как одного и того же черного цвета. А потому, только посмотрев в сторону воронки, к которой я приближался, то я сразу же понял, о чем мне говорил Творец. Хотя в прошлый раз я даже не осознал того, что инвертированный портал по своей структуре и напоминает эту самую воронку. Так, не идти через ее центр, — мысленно прокомментировал я увиденное, и постарался направить свое движение к самому краю портала, вернее, одному из первых витков ясно различимой воронки. Почему-то я четко осознавал, что именно так и нужно поступить. Крайние витки наиболее безопасные для перехода, при использовании подобного типа порталов. А еще через мгновение, меня затянуло внутрь. И хоть и в этот раз боль разрывала мое сознание, но она была не так невыносима, как при моем предыдущем переходе. А потому, я даже не отключился и не потерял сознание. Проходит всего несколько мгновений непрекращающейся тьмы и боли, как я ощущаю себя лежащим на чем-то твердом и холодном. Открываю глаза, тьма рассеивается, и я понимаю, что нахожусь все в тех же подземельях, где у нас и произошло сражение со Стирателем. «Живой», — только и прохрипел я, даже поначалу не узнав прохрипевший сухой и невыразительный, еле слышимый голос, а потом вновь отключился. Но сейчас это было забытье, вызванное сильнейшим энергетическим истощением. Мир, Хилвит, город Колтер, подземелье гильдии хранителей, неизвестное время спустя. Пробуждение было резким и внезапным. Хотелось бы сказать, что я чувствовал себя прекрасно, но это было не так. Все тело разламывало на части, и его постоянно били какие-то судороги, голова раскалывалась на сотни мелких осколков, во рту непереносимая сухость. При попытке пошевелить рукой, мне показалось, что я пытаюсь поднять многотонный груз, который ее под своим весом придавил к земле. При этом само тело начало ныть еще больше. Создалось ощущение, что мышцы, которые я задействовал для этой, вроде бы простой работы, начали обрываться, как тончайшие паутинки. «Пандора, в чем дело, что происходит? Я прекрасно помню, что при прошлом моем пробуждении, до того, как я повторно отключился, моя помощница передала мне информацию о сильнейшем энергетическом голодании. Только вот сейчас мне показалось, что энергии в моей структуре еще меньше, вернее ее вообще нет, от слова совсем. Жду секунду, вторую и наконец, понимаю, что ответа на мой вопрос не последовало. Пандора, вновь повторил я, и в этот раз ничего, даже слабого визуального интерфейса нет, который возникал при сильнейшем энергетическом истощении. Я попытался разомкнуть веки, чтобы осмотреться вокруг, только вот и это движение вызвало такую неимоверную волну боли в голове, пронзившую мозг, что я непроизвольно застонал. Хреново, мысли текли вяло и как-то безэмоционально, только вот додумать я ничего не успел. Со стороны послышался сначала негромкий писк, а потом многочисленное шуршание лап. Это еще что? А буквально в следующую секунду получил ответ. Кто-то достаточно крупный, явно очень медленно приблизился ко мне, сначала обнюхал мою руку, а уже в следующее мгновение вцепился в нее своими острыми, и не сказать, чтобы уж очень мелкими зубами. А затем, не прошло и пары секунд, после первого укуса, как я услышал приближение еще чьих-то лап, а потом почувствовал еще один укус, затем второй, третий, и буквально еще через секунду меня затопила волна не слишком уж и мелких грызунов, которые стали просто поедать меня живьем. Похоже, это конец. Не знаю, это ли мысль заставила чуть быстрее шевелиться мои мозги, или стая каких-то подземных крыс, терзающих мое тело, но буквально в следующее мгновение меня пронзила такая волна злости и ярости, но только не на них, а на самого себя, что я даже на некоторое время перестал чувствовать укусы накрывших меня грызунов. «Ты, тряпка, ты что, сюда забрался и завалил монстра, равного которому не было на свете, монстра, создавать которых запретили даже сами творцы, чтобы сдохнуть тут от зубов стаи каких-то мелких грызунов? Вспомни, что сказал творец, ты и сам монстр, соберись, вспомни, кто ты все-таки есть, ты пожиратель, так начни действовать, тебе нужна была энергия, так вот она накрыла тебя плотным и толстым ковром, так возьми ее». Похоже, именно этого и ждал мой организм. Мое сознание расширилось. Я провалился в ту энергетическую вселенную, где и орудовали мои загребущие руки. Только вот сейчас я поступил проще. Руками тут было не сработать. Я не видел четко очерченных границ. И как результат, я все же чуток пошевелил мозгами и сделал несколько по-иному. У меня в памяти отчетливо сохранилась структура инвертированного портала. И даже не его самого, а той воронки, которым он, по сути, и являлся. И я создал аналогичную воронку, накрыв ею все ближайшие пространства, второй ее конец я просто привязал к своей энергетической структуре, не тому ядру, что было скрыто в просторах окружающего пространства, а к себе родимому. И как только эта связь прочно закрепилась, я мысленно потянул энергию в себя. Сложилось ощущение, будто я вдыхаю ее, поглощая и втягивая ту в свою энергетическую структуру и заполняя ею хоть и небольшое, но все-таки существующее энергетическое поле. Вдох, второй, а вот третьего вздоха не последовало, поток энергии оборвался. Как так, что произошло? В первое мгновение ничего не понял я, и только потом до меня дошло. Я больше не чувствовал укусов мелких подземных монстров, что напали на меня, и это могло означать только одно. Они или отступили, разбежавшись, или, Лекс, пропали источники поступления энергии. Неожиданно в моем сознании раздался вполне знакомый голос. Вот оно и второе «или», о котором я недавно подумал. Никуда местные крысы не разбегались, я просто их всех уничтожил, разрушив их структуру и поглотив магическую энергию, содержащуюся в них. И только сейчас до меня дошло. Это же Пандора. Я мгновенно сосредоточился на своей помощнице. Точно. Теперь я прекрасно видел подключенный интерфейс для взаимодействия с нею. «Пандора, что произошло?» Быстро уточнил я у нее, боль тела отошла на второй план. Необходимо было разобраться в происходящем, почему ты пропала и почему я нахожусь в таком плачевном состоянии. «Что скажешь, Лекс?» Стала передавать мне помощница, в результате прошедшего сражения, Ты некоторыми своими действиями сам себя загнал в режим абсолютного энергетического голодания. Ты забыл, ты о чем? Несколько удивился я. Какими своими действиями? Канал подключения к твоему энергетическому ядру до сих пор не активен, пояснила Пандора. Ты его специально деактивировал, чтобы стиратель не смог воспользоваться твоей энергией в борьбе против тебя же. Все твои каналы были полностью переключены на работу с его структурой. Однако после того, как он погиб, ты не произвел обратного переключения, а моих собственных возможностей не хватило на его активацию. Вот черт, мысленно выругался я, об этом-то я и не подумал заранее. Идиот недалекий. И практически сразу, даже не слушая продолжения рассказа моей помощницы, запустил процесс восстановления подключения к своему собственному энергетическому ядру. Между тем Пандора продолжала отчитываться. Но это не главное, Лекс. Конечно, первое время в твою структуру и энергетическое поле хотя бы частично поступала энергия как снаружи, благодаря пассивной ее аккумуляции, так и благодаря генерации биоактивной массы, но уже твоим собственным организмом. Только вот из-за вашего со стирателем сражения все ближайшие пространства практически сразу превратилось в огромную аномалию даже без единого нейрономагической энергии. Так что пассивный сбор хоть и работал, но почти ничем тебе помочь не мог. Но и это еще не все. Из-за деактивации канала передачи энергии в твое ядро, она хоть и очень медленно, но заполнила твое энергетическое поле, а потом стала выводиться за его пределы. И хоть ты сам все так же оставался нейтрален в этом плане, но на фоне абсолютной магической чистоты в данной местности, область с чуть большим объемом концентрации магической энергии, чьим центром являлось твое тело, достаточно быстро обнаружили различные местные монстры. И как следствие, они нашли тебя. И чтобы защитить твое бессознательное тело, которое находилось в своеобразном полустазисном состоянии, мне пришлось активировать структуру абсолютного щита. Слишком уж опасные монстры сюда пожаловали. Вот этот щит первоначально выжрал всю магическую энергию, а потом, когда я его переключила на работу от биоактивной массы, то, скорее всего, и ее. Этого я точно сказать не могу, но предполагаю, что именно генерация биоактивной массы и ее использование на столь мощное плетение и истощило тебя окончательно. Сама я, настроив и активировав щит на основе биоактивной массы, перешла в режим консервации, чтобы перейти в рабочий режим, когда будет доступен свободный объем любого типа энергии. Что сейчас и произошло. ХМ, с рассказом Пандоры, я, наконец, разобрался в том, что же тут все-таки случилось после того, как я отрубился. Теперь понятно, почему мне так хреново, констатировал я. Генерация и выработка биоактивной массы потребляет именно ресурсы организма, особенно в том случае, когда коэффициент ее использования значительно превышает объемы ее генерации. Поняв это, я вновь обратился к своей помощнице. Пандора, есть какие-то прогнозы по моему восстановлению? Но не успела еще сформироваться эта мысль, как я сразу задал еще один вопрос. Да, можешь сказать, сколько я здесь нахожусь? Сколько прошло времени с того момента, как мы завалили стирателя? Пандора стала отвечать по порядку. На текущий момент я настроила два режима регенерации и восстановления организма, ответила моя помощница. Один будет функционировать за счет использования магической энергии, но пока ее объема недостаточно для подключения полноценного лечения. Второй я полностью перевела на использование биоактивной массы. Он будет подключаться только в экстренных случаях, например таких, как сейчас, связанных с недостатком или невозможностью использования основного типа энергетических компонент. Так мы отвяжемся от главного поставщика обычного типа энергии, которым в твоем случае является энергетическое ядро. Да, я понял, подтвердил я, а потом уточнил, что по прогнозу, сейчас задействованы лишь модули малого и среднего восстановления, применяемые избирательно, что, конечно, рано или поздно приведет к полному восстановлению организма, но на это потребуется от 50 до 52 часов. Долго, прокомментировал я ее слова, однако, сразу же дала дополнительные пояснения Пандора. Я параллельно отслеживаю процесс активации канала подключения к энергетическому ядру, и на момент завершения финальной стадии, при подтверждении стабильного подключения канала, активирую модули полного и абсолютного исцеления, что значительно ускорит комплексное восстановление не только физического тела, но также энергетической структуры и информационного поля. Метрическая матрица, благодаря своему внепространственному размещению, не пострадала. Именно она сейчас взяла на себя все регулирующие функции по восстановлению организма. «Очень хорошо», — согласился я и напомнил, «но ты так и не сказала ничего о времени, которое потребуется на лечение. На текущий момент завершено 3% восстановления канала подключения», — сразу же сообщила Пандора, а потом уточнила, «при выбранном темпе с учетом последующего затухания и контроля стабильности канала, примерная расчетная длительность работ — 87 минут. По активации лечебных модулей, первым будет активирован модуль полного исцеления, что позволит восстановить все травмы и укрепить организм. Далее, по прошествии 15 минут будет активирован модуль абсолютного исцеления. Это позволит привести как организм, так и все связанные с ним магические и информационные поля в полностью здоровое и оптимально функционирующее состояние. Нормальный план, подтвердил я, значит, мне пока тут лежать еще как минимум 2 часа. Желательно, подтвердила Пандора. Принято, мысленно кивнул я, после чего снова вернулся к вопросу моего нахождения здесь. Есть предположение, сколько я тут уже валяюсь. До твоего первого пробуждения прошло 7 дней, еще через 9 дней я перевела себя в режим консервации, отчиталась Пандора, сколько работал щит на основе биоактивной массы, пока я была отключена, мне неизвестно. Однако, судя по тому, что тут собралась целая стая каких-то подземных монстров, прошло еще не меньше 2-3 дней, но это не точно. Предполагаю, что именно отключение щита с последующим минимальным накоплением биоактивной массы и привело тебя в сознание. Сработали какие-то защитные механизмы, среагировавшие на опасность. Возможно, тут мне добавить было нечего. Единственное, в чем можно было не сомневаться, так это в том, что, как минимум, я нахожусь тут уже не меньше 2,5 недель. Неудивительно, вообще-то, что я ощущаю себя слегка ожившим трупом. 18, а то и больше, дней без еды и воды, да я тут уже давно должен был окоченеть, но как-то протянул. И это не считая того, что на меня еще и местные монстры какие-то покушались, которых упоминала Пандора. Ладно, с этим разберусь чуть позже, когда хотя бы слегка приду в себя. Не став мандражировать и жалеть себя бедного и одинокого, я сразу же переключился на другую более приоритетную и актуальную задачу, вспомнив о грызунах, которые чуть не схарчили меня заживо, и прочих монстрах, бродящих поблизости. Пандора, надо активировать сторожевой модуль, хотя он уже должен быть закреплен в метрической матрице, так что это теперь способность. Я смогу ей сейчас воспользоваться, не хотелось бы, чтобы ко мне опять кто-то неожиданно подобрался, пока тело меня совершенно не слушается. «Лекс, если мы сейчас часть энергии переведем на поддержание этой способности», ответила моя помощница, «то значительно замедлится как процесс восстановления работы канала подключения к энергетическому ядру, так и твое лечение. Тем не менее, нам нужно позаботиться о безопасности, она важна, как и все остальное», сказал я, после чего уточнил, «а вообще, насколько мы в связи с этим притормозим другие процессы». Пандора на пару мгновений задумалась. «Если перенаправить необходимый объем энергии для активации данной способности хотя бы на минимальном уровне, то прогнозируется задержка в основном процесса восстановления канала подключения к энергетическому ядру. Она составит 127%. Регенерация организма хоть и будет затронута, и даже в большей степени, чем восстановление канала подключения, но критической роли это не сыграет. Точка стабилизации состояния организма уже пройдена, и для дальнейшего поддержания его на необходимом уровне доступной энергии будет достаточно». «Так», — быстро прикинул я, — «значит, вместо 87 минут мы получим примерно 197 минут. По факту задержка чуть больше, чем в 2 раза, то есть это будет примерно 3 часа. Но на фоне того, сколько уже я тут провалялся, это не такая уж и большая потеря времени. Со здоровьем вроде и так понятно. Кризис миновал, и на поддержание моего текущего стабильного состояния особо большого объема энергии не нужно. В итоге, вроде никаких противопоказаний нет. Можно запустить. Хотя нужно кое-что уточнить. И уже обращаясь к Пандоре. Слушай, а режим минимального уровня активации способности, какой объем пространства позволяет взять по контроль? Радиус 3 метра от энергетического центра твоей структуры, сообщила она и вывела на экран интерфейса небольшую схему. Ага, понял, оценив картинку, мысленно произнес я, мы успеем среагировать на внешние вторжения при таком расстоянии контроля пространства, в моем текущем состоянии, да, подтвердила Пандора, уверенная реакция на любую внешнюю угрозу и является одним из основных параметров вычисления минимального уровня активации данной способности, тогда вообще никаких вопросов, выполняй, дал я свое подтверждение на активацию сторожевого модуля, после чего проследил, как у меня в сознании отрисовывается небольшой объем пространства, окружающий меня, так немного спокойнее, мысленно прошептал я, хоть буду готов к своевременному ответу, если ко мне подберется кто-то достаточно близко. В перспективе у меня появилось примерно 3 часа свободного времени, вот только занять себя на этот период при моем текущем состоянии было особо ничем, а потому я продолжил расспрашивать мою помощницу. «Слушай, Пандора, мы же наверняка должны были получить от стирателя хоть какой-то ментальный слепок, особенно в тот момент, когда сумели пробить защиту его метрической матрицы. Что-то у нас получилось. К тому же я вспомнил слова Творца о порталах и каких-то бонусах, так что их надо бы поискать. Да и еще, у тебя сейчас есть возможность просмотреть доступные нам базы, гипнокурсы, метрические модули и способности. Меня в основном интересует то, что мы получили самым последним. Доступ к базам, как информационных пакетов, так и метрических модулей на текущий момент отключен для экономии потребления энергии. Можно будет провести их сканирование сразу же после завершения активации канала подключения к энергетическому ядру. Запланировать работы? Да, конечно, согласился я. Тем временем Пандора продолжила отвечать на мои вопросы. На уровне уже реализованных способностей, закрепленных в метрической матрице, обнаружено 3 неидентифицированных модуля, подключение к которым ранее отсутствовало. Однако в связи с той же причиной ограниченного доступа к магической энергии провести анализ и идентификацию закрепленных метрических модулей сейчас не представляется возможным. Ладно, с этим понятно, мысленно кивнул я, ставь их также в очередь на идентификацию, даже выдаем более высокий приоритет, чем всему остальному. Они, вроде как, уже внедрены в мою матрицу и закреплены там. Кстати, а на каком уровне стабилизации все зафиксировано? Первые 2 модуля необходимо закрепить с помощью генератора дестабилизирующего поля. Последний же не нуждается в оптимизации работы и уже сразу внедрен в метрическую матрицу на полностью стабильном уровне. Хм, что-то было у меня сильное такое подозрение, что этот последний как раз и является одним из подарков Творца. Пандора, все работы начни именно с этого 3-го модуля, сразу же дал распоряжение я. Принято. Просто отрапортовала моя виртуальная собеседница, и практически сразу перешла к той части ответов на мои первоначальные вопросы, что касались подготовленного метрического слепка, полученного со стирателя. Метрическая копия получена сразу же на момент взлома матрицы твоего противника и затем перенаправлена в созданный пространственный микрокарман. Анализ не начат. Да, тут вопросов нет, все та же проблема с недостатком энергии, мысленно пробормотал я. Да, Лекс, ты прав, произнесла Пандора, и это тоже, но это не основная причина. На момент завершения копирования слепка сознания стирателя, через его структуру вы поглотили также порядка 4787 дополнительных метрических структур различной сложности построения. Ни черта себе, удивленно пробормотал я, что это и откуда взялось. Полностью тебя поддерживаю в твоем удивлении. Я тоже поражена, несколько обескураженно согласилась со мною Пандора. Но именно поэтому, в связи с непонятной ситуацией и странным появлением неопознанных метрических модулей, во избежание их распада и потери, я перенаправила весь поток в созданный под хранение метрического слепка стирателя под пространственный карман. Но я не учла того, что их окажется настолько много, и вы их поглотите с такой стремительной скоростью. Я не успела сразу перерубить канал, чтобы остановить закачку в подпространственное хранилище. Хм, сообразил я. Ты переживаешь о том, что полученные метрические модули могли повредить слепок стирателя, который хранится в том же кармане. Да, подтвердила Пандора, полностью они его не разрушат, плотность структуры слепка значительно выше, чем у обычных метрических модулей, но могут нанести те или иные внешние искажения или повреждения, и в большинстве своем воздействовать они будут на внешние слои информационного поля. Понял, мысленно кивнул я, есть вероятность того, что мы потеряем те данные, которые хранились в сознании стирателя последнее время. Верно, согласилась с моим выводом Пандора. Ну ладно, что поделаешь. Никто из нас не предполагал о столь непонятном эффекте. Откуда только взялись эти модули? Без их анализа затрудняюсь ответить на этот вопрос, произнесла Пандора. Я же постарался кое-что вспомнить. Точно, наконец вспомнил я о том, где состоялось наше сражение и где я сейчас предположительно валяюсь. Пандора, а это не могут быть структуры из артефактов, которые находились в хранилище гильдии. Ведь как раз под нею мы и очутились, после выхода из портала, а на складах гильдии их за прошедшие столетия могло скопиться очень много. Немного помолчав, я добавил, уверен, что значительно больше, чем те 4700 структур, что ты назвала. На пару мгновений Пандора опять погрузилась в какие-то расчеты, а потом выдала. Возможно, ты прав насчет источника поступления неопознанных метрических модулей. Это вполне могут быть структуры, полученные с развоплощенных артефактов. Ведь на момент завершения битвы, вы полностью перешли на внешнее поглощение энергии и с ним, вытягивали и метрические структуры всех объектов, что попали в зону вашего влияния. А это было все, включая и артефакты, находящиеся в хранилище гильдии. Что касается их количества, тут мне показалось, что моя помощница даже слегка пожала плечами, если бы это в принципе было возможно. Часть структур отсекла я, когда все-таки обрубила канал, но там остался самый минимум. Ну а часть метрических модулей вы сами полностью развоплотили, или скорее даже разрушили, если они были очень нестабильны, или, что более вероятно, они в принципе не содержали никаких цельных и упорядоченных структур и с исчезновением энергии, которая их удерживала в артефактах, метрические модули просто распались, преобразовавшись в энергию, которую вы также потом поглотили. Все может быть, мысленно протянул я, после чего уточнил, сколько там еще по времени. 2 часа 53 минуты до завершения построения канала подключения, передала мне Пандора. Ладно, обратился я к моей помощнице, тогда переводи меня в режим отдыха, поднимешь, когда лечение подойдет к концу. После этого посмотрим, что дальше делать. Выполняю, практически мгновенно отреагировала моя помощница, и я вновь провалился в цепкие объятия сна. Но теперь я точно знал, что этот сон целебный и он поможет мне быстрее восстановиться и прийти в себя. Глава 2. Мир. Хилвит. Город Колтер. Подземелье гильдии хранителей. 3,5 часа спустя. Лекс, как ты себя чувствуешь? Это было первое, что я услышал, когда очнулся. Вроде, нормально. А что, не обнаружив в своем состоянии ничего необычного, уточнил я у Пандоры. Восстановление длилось несколько дольше, чем предполагалось на основе теоретических выкладок, сообщила мне помощница. Насколько дольше, сразу же насторожился я. Суммарно на отработку 2 лечебных модулей потребовалось 9 часов, ответила мне Пандора. После чего, поняв мой интерес к произошедшему, уже без каких-либо вопросов, продолжила. В процессе восстановления был выявлен побочный эффект. Лечебные плетения отработали несколько необычным образом, с полным исцелением никаких особых отклонений, кроме увеличения на 20% длительности его отработки, в работе обнаружено не было, но вот абсолютное исцеление воздействовало на тебя несколько странным или даже неожиданным образом. Такого эффекта наблюдаться не должно было, но, тем не менее, он зафиксирован. Да чем ты? Я постарался вновь проанализировать свое состояние, но, как и прежде, ничего необычного не заметил. Кроме того, что действительно чувствую себя вполне сносно, особенно на фоне случившегося со мной ранее. Никакой слабости, усталости, болевых ощущений. Даже есть особо не хотелось, что было не менее удивительно. Только пить. Но все это поправимо, запасы у меня были с собой в рюкзаке, и я мог ими воспользоваться чуть позже. Между тем моя помощница пояснила. После активации плетения абсолютного излечения у тебя прошло значительное уплотнение и при этом усложнение построения всех 3 компонент структурной составляющей твоей сущности, энергетического и информационного полей, но что еще более странно, аналогичному воздействию подверглась и твоя метрическая матрица, как следствие, это затронуло и твое физическое тело. Ты стал еще сильнее, быстрее, у тебя произошло изменение структуры костного скелета и мышечных волокон. Кожный покров также приобрел большую плотность и стал более прочным, чем ранее. Значительно возросла скорость реакции, и тут разговор идет не о каких-то процентах,